Послесловие. Здравствуйте, это романист Сакаки. Спасибо, что прочитали восьмой том «Чайки принцессы с гробом». Я даже не знаю, стоит ли называть их фирменным клише Сакаки, или просто одной из тех вещей, без которых не обходится ни одна моя работа. Но в этом томе главную роль сыграли близняшки. Недавно один знакомый автор спросил меня на церемонии награждения, когда будет «Черная чайка». А я ответил, да, она уже есть. На тот момент я и не думал, что введу близняшек в произведение. Кстати, в то время я думал, что черной чайкой станет Виви. Но так получилось, что Виви досталась роль незаконченной, бесцветной чайки. А черный цвет перешел к близняшкам, этаким боссом Тома. А вообще, они на самом деле тройняшки. Просто третья погибла в юном возрасте. Ладно, завязываю с отсылками к Блэкджеку. Так вот, идею близняшек мне подкинул господин Имерек Мура. Раз такое дело, может, клонируешь и сразу двух сделаешь? Старшую и младшую сестру там. Чем сестер, лучше сразу близняшек. Вот так и сделаю. Но тот вариант, на котором я в итоге остановился, закладывает почву под возможную идею клонирования. Так что предложение господина Имерек Муры я, получается, принял целиком и полностью. Во многом я согласился потому, что, по моему мнению, идея подчеркнула разительное отличие этих чаек от всех прочих. Ранобэ – дело такое. Здесь нередко сюжет правится прямо на ходу. Если людям не нравится сюжет, его меняют. Если нравится – растягивают. А когда приходит аниме, начинают менять сроки выхода. Поэтому один из тайных, но важнейших навыков любого автора ранобэ – умение с самодовольным видом объявить, что «А я на этот невероятный сюжетный поворот намекал с самого начала!» И я только что спалился и все испортил. Ну так вот, к слову об аниме. Как вам уже всем рассказали, экранизацией занимается та же студия Bones, что делала Scrapped Princess. И даже тот же режиссер Масуи, который работал над моим предыдущим произведением. Они вовсю работают, и я уже отдал Масуи прототип, в котором расписан конец истории. Правда, принимать его или нет, решает сам режиссер. Так что я не знаю, как закончится тайтл. Разумеется, сюжет ранобэ не может оставаться в стороне от вещания аниме и постоянного переосмысления планов маркетологов. Поэтому я сижу и хватаюсь за голову. Так, я правильно помню, что вы просили закончить за 4 тома? А, нет, понимаете, мы решили, что за 5. Ладно. Спустя месяц. Так, я правильно помню, что вы просили закончить за 5 томов? Нет, мы решили, что все-таки за 4. Но еще мы запускаем спин-офф манги. Сейчас? Спустя месяц. Вы знаете, вам поменяли редактора. К тому же мы отказались от первоначальной идеи для спин-оффа манги. Обсудите новую с новым редактором. Падаю в обморок. Серьезно, оставьте меня уже в покое. Плачу. Впрочем, как бы там ни было, я глубоко благодарен студии Bones и режиссеру Масуи за то, что он в свое время выпросил у моего бывшего редактора согласие на экранизацию Scrapped Princess. Полагаю, пока книга выйдет в продажу, об аниме станет известно даже больше. Прошу вас о терпении. Конечно, мне сразу наговорили, что текущий дизайн чайки анимировать не получится, и его будут значительно упрощать. Но когда я увидел ее аниме-версию, долго пытался понять, что же они, собственно, упростили. Ну ладно. Буду поглядывать аниме и тем временем работать над приближением сюжета к логическому концу. Надеюсь, уважаемые читатели тоже останутся со мной до конца. Итира Сакаки. Читал Адреналин.